Алло, здравствуйте. Алло, Алло. слушаю вас. Компания Конго, меня зовут Крупина Яна Игоревна, ведется запись разговора. Антон Ангович, это вы? Ну, вы знаете, Антошка у нас сегодня на похосе. Он наказан. На чем? Опять рукоблудничал. А вы кто? С кем похосе? Святой отец Феофан, а в миру Игорь. Понятно. Передать Антону Хангачу сможете? К сожалению, он тоже у нас сейчас отлучен от телефона, потому что не выполняет задание святой Екатерины, матушки нашей, за что и был наказан розгами и послан на покос. Вот. Понятно. Как возможно у него появится? Я боюсь, что перезвонит в компанию Конго. Ни интернета, ни телефона у него нет. Вы можете послать ему письмо, оно обязательно дойдет. Вот. И пускай рассчитывается там со своими долгами. Вы уже не первый, кто звонит, как вы понимаете. Так, а это вообще его номер телефона, на который сейчас звоню? Да, конечно. Сейчас все телефоны послушников у меня. Вот, понятно. Я отвечаю, он с вами заканчиваю, дела, вот, мирские, чтобы он мог спокойно заниматься, спокойно обратиться к Богу, вот. Понятно, всего доброго, до свидания. До свидания, дочь моя. Алло. Алло. Прослушайте сообщение оператора. Имеется важная информация от кредитора. Алло, здравствуйте, компания Байфинансы, специалист Китнеевич Александра Владимировна. Обращаю ваше внимание, ведите запись разговора. Алло. Алло. Антон Хангович, это вы? Это мы. Звоним для решения вопроса вашей задолженности перед компанией «Микредит». Вы оформляли займ 6 февраля 2020 года. Срок вашей просроченной задолженности – 157 календарных дней. А сумма просроченной задолженности – 128 288 рублей 22 копейки. Вам необходимо оплатить задолженность в полном объеме сегодня-завтра. Оплата будет поступать? Звонишь для решения вопроса, да? Ну, решай, я не против. Оплата будет поступать? Да не будет ничего поступать, вы что там, тупые что ли? Разговаривайте нормально. Ну, слушай, если ты не готова к такой манере разговора, то тебе не место в МБФинанс. Судя по голосу по твоему голосу и манере общения, ты там недавно. Я тебе настоятельно рекомендую оттуда уйти, если ты недавно пришла. Не вам решать, где не работать. А не тебе решать, как мне свои вопросы решать, так что пошла нахуй, ясно? Алло. Алло, это беспокоит коллекторское агентство ЮНОНА. Савинова Анастасия Николаевна. Разговор записывается. Антон Фаганович, по поводу долга в компании «Деньгам». Долго будете уклоняться, уважаемый? Как вы сказали? Фаганович? Антон Фаганович. Вы знаете, у нас тут послушник новый поступил. Антон Фаганович. Мусульманин наш. Слушайте, я не знаю, я как вижу, соответственно, так и произношу вам. Понимаю, Фаганович, понимаю, вы? Дочь моя, бывает, ничего. Так что с ним? Кем с ним? Мы вам звоним на ваш личный номер в анкете вашего займа указанный. У вас долг, Антон Фаганович, Егор. Так вот оно, я что хочу сказать, то Антон поступил к нам в слушники. Антон Фаганович, что вы говорите? Вообще какие-то вещи непонятные. Я вам еще раз говорю, мы к вам обращаемся. Зачем компанию начинаете вводить заблуждение? Отец Феофан, я. 9 650 рублей, 80 копеек вы обязаны оплатить сегодня же в организацию деньга. Дочь моя. Учтите, Антон Фаганович, Егоров. Отец Феофан. Это крайний срок у вас на оплату. Если оплата не поступает, мы будем вынуждены поставить отказ. Окстись, какая оплата? Погашение задолженности. Я знаю, что у него долги там есть. Только давайте обсудим, может быть, мы что-то сможем с этим порешать. По 29-му закону об исполнительном производстве ожидаете ареста счетов, имущества и запрет на регистрационные действия. У кого у него? Антон Хуаганович Егоров. Компания заблуждения вводить не нужно. Сегодня послушайте же вы же меня. Вы будете тараторить слово. На добровольную оплату в организации Зина. Ой-ой-ой-ой.